но все сходятся в одном. Это дало огромный толчок к развитию цивилизации. Хаос порождает порядок, но порой случаются осечки, и тогда хаос начинает создавать еще больший хаос. В этом случае необходимо отыскать ту бракованную частицу и уничтожить ее. Но что делать, если эта частица не согласна с таким поворотом событий, что она начинает сопротивляться, и она очень сильна, настолько, что порядок не в состоянии взять над ней верх. Тогда эта частичка сама начинает определять, что есть порядок, и подгонять мир под себя, и никто не может знать, как именно это будет делаться, через боль и страдания окружающих, или через любовь и безграничную веру. Здесь все зависит лишь от самой частички хаоса, от того, что было заложено в нее предками. Дряхлый старик внимательно наблюдал за одной из таких частиц и никак не мог понять, что особенного в 12-летнем мальчишке, который способен договориться даже с Абсолютом, заставить его поверить в себя и совершить деяние, которое достойно остаться в легендах. Вот только никто об этом не узнает. Сам Абсолют даже и не понял толком, что произошло. Просто он смог справиться с задачей, которая раньше была ему не под силу. Вот и все. А мальчишка взял с него слово, что он будет молчать и никто не узнает, кто и каким образом помог справиться с напастью. Два старика постарались сделать так, чтобы все осталось в тайне. Вот и сейчас старейшина Чернышовых наблюдал, как щуплый мальчуган дурачится и не относится всерьез к тренировке, но тем не менее справляется со всеми поставленными задачами играючи. Наследник старшей семьи обязан уметь защищать себя в любой ситуации. Может случиться так, что вся охрана будет уничтожена, и тогда ему самому придется вступить в бой. После инициации все станет куда проще, он сможет использовать магию. Поэтому старшие семьи и стараются до этого момента максимально обезопасить своих наследников. И делают это совершенно напрасно. Старейшина прекрасно видел, насколько отличаются дети, выросшие в тепличных условиях от этого сорняка. Они не идут с ним ни в какое сравнение, и один из лучших воспитанников Апраксиных тому отличное доказательство. Выросший без опеки мальчишка с легкостью смог взять над ним шефство, и это только пошло второму мальчишке на пользу. «Алексей Петрович, а вы еще долго будете здесь стоять?» — подлетел к старейшине взмокший Александр, которого уже два часа гоняет по всему полигону инструктор по рукопашному бою. «А как вы закончите тренировку, так я и пойду. Нам с тобой еще нужно сегодня малость попрактиковаться в убеждении. Слишком много времени ты потратил на мальчишку Романова. Я же не виноват, что, чем старше человек, тем меньше он в себя верит. Вон с Димкой как легко, да и с другими детьми. От возраста ничего не зависит, лишь от силы убеждения, что исходит от тебя. Назовем это так», — хмыкнул старик. «Сам же говорил, что тебе дождь нравится». «Говорил», — согласился мальчишка. «А еще мне нравятся яблоки и водить машину. Но я же не жую их постоянно и не сижу за рулем. Просто ты знаешь, что можешь взять яблоко или попросить немного покататься по территории базы в любой момент. А вот с дождем так не получится. И поэтому подсознательно ты сам себя останавливал, придерживал свою силу убеждения, хоть и вера твоя была крепка. Все, что нас останавливает, находится у нас в голове. Найти этот барьер, перешагнуть через него, сломать, неважно, и тогда все станет возможным. Я так и делаю», — согласно кивнул мальчишка. «А еще я хочу вас попросить немного помочь Димке. Он больше не может тренироваться. Вон упал и отказывается подниматься. Можете его немного взбодрить? Так сделай это сам. Скажи, что больше никогда не возьмешь его в Рюриков полк, или пообещай дать что-нибудь, что он очень хочет. Найди подход, и тогда не придется прибегать к помощи Дара. Ни мне, ни кому-нибудь еще. Ты же сам говоришь, что для тебя очень легко договориться с человеком, дать ему нужную мотивацию. Баб Настя мне запретила использовать дар убеждения на Димке, да и на других Апраксиных, которых я встречу. Готовит меня к званому ужину с родственниками. И ты ее вот так послушаешь?» — спросил старик, после чего сразу же рассмеялся. Выражение на лице Александра прекрасно ответило за него. «Я дал слово», — буркнул мальчишка. «Ну раз дал слово, то пойдем поднимать Димку на ноги. Только за это ты попробуешь убедить меня признать, что старуха сильнее. Вы же знаете, что я не могу. Ни вы, ни баб Настя, ни волк не поддаетесь моему убеждению. Но я обязательно попробую. А потом еще и от баб Насти что-нибудь получу, когда вы признаете, что она сильнее. По рукам». Мальчишка протянул руку, и старик пожал ее, чувствуя, как сила крови уже начинает пробуждаться в Александре. До инициации осталось чуть больше месяца, но уже сейчас мальчишка способен высвобождать свою силу. Для того, чтобы сдерживать его, они со старухой приложили немало усилий, но так и не смогли полностью заблокировать. Он все же умудрился обойти все их блоки. Причем, никто его этому не учил. До всего Александр дошел самостоятельно. Старшая кровь подсказала ему, как нужно действовать. Они лишь давали ему крошечные зацепки и наблюдали, как правнук хватается за эти зацепки и делает вещи, о которых не могут мечтать большинство их потомков. Александр оказался тем ребенком, в котором смогли воплотиться сразу две силы. Годуновым будет очень трудно, но не зря среди старших семей их называют огранщиками. Они помогают огранить, раскрыть в полной степени дар наследников. Помощь с пробуждением силы крови. Ну а пока мальчишке предстоит пройти очередное испытание, на котором старику нет места. Не может старейшина Чернышовых присутствовать на званом ужине Апраксиных. Между их семьями кровная вражда, и никто не должен знать, что она закончилась в тот день, когда на свет появились близнецы. Димка в очередной раз решил притвориться, что выдохся из сил, когда учитель Тацуя выставил против нас бойцов волка. Это со мной он соглашался драться без пререканий, потому что наши силы были равны. Я не старался победить брата во что бы то ни стало и поэтому не убеждал себя ни в чем. Из 10 наших поединков 5 оставались за мной, 5 за Димкой, а учитель выигрывал у нас абсолютно всегда. Одной победы над ним для меня оказалось вполне достаточно. Тогда я доказал себе, что могу справиться даже с ним, а еще получил огромную поддержку. И Димка был среди тех, кто меня поддерживал. А вот сейчас он сам не хочет сражаться, решил сдаться. И все из-за того, что устал. Глупости какие. Алексей Петрович совсем недавно помог парню справиться с усталостью и придал ему сил. Я отлично знаю, что он сделал, так как могу это чувствовать, ощущать, как он творит свою магию, не глазами, ушами, не по запаху или на вкус, а как-то по-особенному. Это словно легкое дуновение ветра в жаркий день, словно свежесть после дождя, словно теплое одеяло, когда за окном сильный мороз, что-то родное, мое. И когда тебя окружают подобные вещи, то чувствуешь себя очень хорошо, уютно. Вот и рядом со стариком, когда он творит свою магию, я чувствовал себя уютно, даже порой просил его специально об этом, но не говорил, что мне просто это нравится. Причину всегда можно найти. А вот Димка, наоборот, каждый раз кривился и говорил, что ему очень некомфортно, когда Алексей Петрович применяет свой дар. Впрочем, и баб Настя тоже всегда кривилась. Порой они даже из-за этого ругались, но ни разу еще серьезно. Так, шуточные перепалки, практически дружеские подколки. Прям как у меня с Димкой. Вот и сейчас я воспользовался своей силой, чтобы он моментально подскочил. Никогда больше так не делай. Знаешь же, как меня коробит вот от такого. Знаю, согласился я, поэтому и использую. Очень эффективное средство, а еще оно помогает во время сражения, так что берегись. Мои слова пришлись как нельзя кстати. Увидев, что Димка поднялся, учитель Тацуя отдал команду нашим противникам, и они ринулись в бой. Меня выбрал Сапфир. Как-то так сложилось, что именно с ним я пересекаюсь чаще всего. Он стал не только моим частным контрабандистом и периодически проносит запрещенные товары на территорию базы, но и старшим товарищем. По крайней мере, я его воспринимал именно так. А теперь мы еще периодически сходимся с ним в спаррингах. Конечно, взрослый мужик против 12-летнего мальчишки – это ни в какие ворота не лезет, но мы-то с Димкой были необычными мальчишками. Димка, так точно, мы Апраксины, а значит, что и вот такие спарринги для нас это нормально. Правда, мы с Димкой так не считали, но обучение есть обучение, и пасовать перед такими незначительными трудностями я не собираюсь, а у Димки просто нет выбора. Сапфир бросился на меня, собираясь просто поймать и скрутить, но встретился лишь с пустотой. Сейчас я стал гораздо быстрее и без всяких трюков. Понимаю, что хочет сделать противник, просто посмотрев на него. А еще я стал гораздо увереннее чувствовать себя в помещении, защищенном зачарованными материалами. Так моя сила точно не вырвется за его пределы и никого не зацепит. Пару рецидивов уже случалось. Тогда все на базе невероятно сильно перепугались. Едва ли не до инфаркта дело дошло, но Альберт вовремя смог помочь, и сделать я в тот момент ничего не мог. Как все говорят, чем ближе к инициации, тем чаще могут случаться непредвиденные ситуации. И здесь возможно рассчитывать только на самого себя, ну или на близкого родственника, который обладает схожим даром. У меня таких не было, так что только сам. И справлюсь я с этим на отлично. Те два раза, чистая случайность, меня застали врасплох, вот и не смог сдержаться. Но сейчас такого точно не произойдет. Сапфир оказался очень быстрым и в два шага вновь оказался рядом. Его рука полетела к моей шее, но снова поймала лишь пустоту. Зато я смог прошмыгнуть мимо и нанести обидный удар чуть ниже спины. Удар получился не сильный, но все равно заставил Сапфира злобно посмотреть на меня. А затем он резко ускорился, и уже я получил обидный удар, причем очень сильный. Подпрыгнул высоко и схватился за отшибленное место. И почему нам нельзя пользоваться своей силой, а нашим соперникам можно? Несправедливость. Но оспаривать ее не буду. Я сам согласился, что Тацуя Кавадзири станет моим учителем, которого буду слушаться. Вот теперь и получаю подобные удары. Правда, только от Сапфира. Сам инструктор себе ничего подобного не позволяет. Он вообще ведет себя очень странно. Совсем не как все, с кем мне приходилось встречаться до этого. Говорит, что следует своему кодексу чести. И как поступить, руководствуется исключительно им. Что за кодекс такой, он рассказывать не стал. Сказал, что это касается только его рода. Вот и сейчас, когда я подлетел от удара Сапфира, а Димка запросил пощады после болевого, инструктор показал нашим противникам продолжать. Никакой жалости к ученикам, никакой жалости к противнику и никакой жалости к собственному внешнему виду. Есть у меня пара задумок, как показать учителю, что не нужно быть настолько жестоким и чересчур перегибать палку. Пара тюбиков с краской для волос уже лежат в укромном месте. После нашего предыдущего боя, на базе полно людей, которые с охотой согласятся мне помочь. И не из-за того, что я их господин, а просто из-за того, что я – это я. Вот так странно получилось сформулировать мысли, по-другому никак. Раз нам не оставили выбора, то придется прибегнуть к самому сильному и эффективному методу, что только может быть. Причем об этом методе учитель Тацуя рассказал нам на первой же тренировке. Понимаешь, что противник слишком силен и тебе не удастся его победить, беги. Если останешься жив, то всегда сможет накопить силы, вернуться и отомстить. А вот если умрешь, то уже все. Акила, фу, выкрикнул я, заставляя Сапфира запнуться и начать крутить головой по сторонам. Серый охотник успел заставить уважать себя всех жителей базы, особенно бойцов СБ. Ни один из них не остался целым. Не буду считать, что раз кот позволяет нам с Димкой его гладить, то и им позволит. Поэтому мой трюк отлично сработал. Пока Сапфир крутил головой в поисках хвостатого агрессора, я оказался рядом с Димкой и его противником, Грандом. То ли это его настоящее имя, то ли прозвище, я не знаю. Как-то не выдалось возможности спросить. Но я отлично знаю, что он немного медлительный, пусть и компенсирует это избытком силы. Я уже успел стянуть с рук перчатки и бросил их в лицо Гранда, а затем подскочил к Димке и помог ему подняться. «Отступаем в раздевалку!» — крикнул я и первым бросился к заветной двери. «Если успеем нырнуть в нее до того, как нас поймают, то можем считать себя победителями. А нужно было нам опередить Сапфира, чей дар был завязан на воздухе и позволял ему ненадолго становиться невероятно быстрым. Это был уже наш третий спарринг, поэтому я успел подготовиться как раз к подобному отступлению. Димка бежал впереди, выжимая из себя все, на что был способен, а я на мгновение задержался, чтобы подхватить с пола неприметный осколок камня, что прилетел в эту часть полигона от стены, которую я уже один раз пробивал. К этому камню была привязана тонкая, но необычайно прочная веревка, второй конец которой крепился к стенду с манекенами. Провернуть это, не привлекая лишнего внимания, было очень трудно, но с помощью Димки у меня все получилось. Я уже ощущал, как руки Сапфира собираются сомкнуться на моей шее, когда резко рванул вперед, крепко сжимая находку. Веревка натянулась, руку сильно дернула, вырвав из нее камень, а спину обдало прохладным ветерком, что создало падающее тело бойца. Бояться Гранда не стоит, слишком он медленный. С победным криком я бросился за Димкой, даже почти обогнал его, если бы вход в раздевалку не преградил учитель Тацуя. Только трусы бегут с поля боя, не показав всего, на что они способны, особенно выходя против соперника, с которым могут справиться. Мы уже показали. Не согласился я с учителем, пытаясь выровнять дыхание. Показали смелость, предприимчивость и смекалку. но этого оказалось недостаточно для победы над столь сильным противником. А еще они магию использовали, словно жалуясь, сказал Димка. Потом понял, как это выглядело со стороны, и закопал себя еще сильнее. А нам запрещено, вы еще не прошли инициацию, да и в академии вы будете обходиться без магии, и там могут попасться противники, которые лишены подобных ограничений. Кому в этом случае пойдете жаловаться? Как на вас посмотрят другие ученики? Член старшей семьи убегает от опасности. Не убегаем, а совершаем тактическое отступление, с целью перегруппироваться и немного подумать, каким образом возможно победить противника. Выдал я заученный текст, и ощутил на себе взгляды учителя Тацуи и Димки. Первый, недоумевающий, второй, восхищенный. Ты где этого нахватался, в Рюриковом полку, или у армейцев, когда на прошлой неделе ездили разбираться с переводом того слуги? Оба раза мимо, улыбнулся я. Все равно учитель Тацуя никогда не угадает, это просто невозможно. Он же не знает никого из детского дома, а вот этот текст про тактическое отступление я выучил именно там, когда играли в войнушку. Так всегда говорил Женька Артемьев. Он был старше меня на 5 лет и в детский дом попал после того, как родители погибли на войне. Вот от него я этому и научился. В таком случае 10 кругов по полигону и можете отправляться в раздевалку. У вас сегодня еще есть занятия, и не забывайте, что в 3 часа приедет машина за Дмитрием, а за тобой, Виктор, в 6. Как же, забудешь здесь, когда даже инструктор по рукопашному бою напоминает. Буркнул Димка и рванул на свой первый круг. Что-то совершенно незаметно, что он сильно устал. Вон, как втопил. Теперь нужно будет постараться, чтобы догнать. Я должен закончить первым. Отличная цель на ближайшие 10 кругов. Глава 12. Не переживаешь из-за сегодняшнего вечера? Спросил Димка, когда мы уже были в раздевалке. К этому времени Сапфир и Грант ушли, а учитель Тацуя вообще никогда здесь не задерживается. Наверняка теперь отправился заниматься с бойцами Волка. Он их взял тренировать. Скучно, наверное, с нами. А чего мне переживает? Встречусь с родственниками. Многих увижу впервые. И это было правдой, даже для настоящего Виктора. Слишком редко вот так собирались абсолютно все родственники. В основном только самые близкие. И если собирались, то не по самым приятным поводам. Похороны, или реальная угроза войны с другой старшей семьей. Еще сегодня мне, наконец, предстоит познакомиться с князем Апраксиным. До этого как-то совершенно не получалось. Была одна попытка, и та сорвалась, когда на нас напали. А потом больше никто и не вспоминал об этом. И во время моего визита в Китай он так и не появился. Хотя я ощущал кого-то очень сильного, связанного с ключом от базы Апраксиных. Не поверишь, но даже я увижу многих впервые. Отец мне говорил, что на сегодняшний вечер пригласили даже тех, кто уже перешел в другой род. Ага, грозная княгиня Троицкая и еще 3 женщины, что перешли в другие семьи. Так что нам с тобой точно не стоит волноваться из-за них. Другая семья, другие заботы, и до нас им не должно быть никакого дела. Димка как-то очень странно посмотрел на меня, словно знал что-то, чего не знаю я, но не стал ничего говорить. Значит, ничего такого серьезного. И даже непонятно, почему все так боятся мою родную тетку. Она ушла из семьи еще до рождения Виктора. Старшая дочь князя и очень перспективная одаренная. Поэтому никто не знал, почему было принято решение отпустить ее из семьи. Она будет одной из тех, кто выбирает человека, который будет представлять род в Академии Годуновых. Все же решил рассказать Димка. Да, на здоровье. Пускай выбирает. В любом случае это буду я. По-другому просто быть не может. Я бы на твоем месте не был так уверен. Помимо тебя и меня, есть еще 2 человека, подходящих на это место. Мои троюродные сестры Ольга и Ульяна. Знаю, но ты же не думаешь, что девчонок всерьез будут рассматривать на это место. В академии драться придется, не зря же нас этому учат. Я бы на твоем месте не был столь категоричен. Уверен, что сестры также проходят подготовку. Пусть их и не гоняли, как меня, но обучение просто не могло не быть. И как же нас будут отбирать? Заставит драться? Так, я договорюсь с вами. С тобой могу прямо сейчас. Хочешь, фонарь подарю? Было видно, что Димка очень сильно хочет согласиться и борется с собой. И даже непонятно причину вот такой борьбы. Он же специально приехал на базу, чтобы научить меня крутиться среди детей старших семей. Значит, знал, что представителем от семьи буду именно я. Боюсь, что от нашего мнения ничего не зависит. Хочу я того или нет, Но если совет скажет, что именно я буду кандидатом, то ничего другого мне не останется. Ну, так это все ерунда. Махнул я рукой, уверен, что князь выберет меня, а с его мнением все согласятся. Да и не должны его волновать несогласные. Он же самый сильный среди Апраксиных. Тут ты прав. Снова с какой-то грустью в голосе произнес Димка. На улице нас поджидал Акила, который уже спокойно разгуливал по базе. Никто его не пытался выкинуть. Наоборот, после того, как кот поддерживал меня во время победного боя с Тацуи, многие стали его подкармливать. А Виктория, повариха, и вовсе превратилась в любимицу серого охотника. Он ей даже подарки каждый день приносил. Правда, она не ценила их. Порой крики были слышны на всю базу. И чего такого, что повариха находила у себя в комнате или на рабочем месте мышей, птиц, ящериц и лягушек, естественно, мертвых. Просто Акилла таким вот образом выражал женщине свою благодарность за то, что она давала ему разные лакомства. Он приносил ей самое вкусное, по его мнению, вполне себе хороший обмен. Что, снова притащил Виктории добычу? Спросил я у кота. После нашего привычного приветствия, он требовательно мявкнул и деловито направился в сторону сарая с инвентарем. Жить в другом месте Акилла отказывался. Переломанный хвост торчит вверх, изгибаясь возле самого кончика, лапы мягко ступают по дорожкам, обкусанные уши стоят торчком и постоянно шевелятся, улавливают тишайшие звуки. Мы с Димкой переглянулись, не понимая, что это с котом. Обычно он никогда не ведет себя так спокойно. Поздоровается и уносится по своим кошачьим делам, а сейчас явно чего-то хочет. В подтверждение этих догадок Акилла остановился, посмотрел на нас и требовательно мявкнул еще раз. «Похоже, что он хочет, чтобы мы шли за ним», — сказал Димка. «Я думал так же». Возле своего жилища Акилла остановился, убедился, что мы идем следом, и нырнул внутрь. Уже оттуда мы вновь услышали его мявк, какой-то очень странный. Раньше Акилла никогда так не мяукал. Ласково, что ли? Отчего стало еще интереснее, что же такого он хочет нам показать? Даже как-то забылось, что Димка что-то не договаривает про предстоящий вечер и выборы кандидата на место в Академию Годуновых, на факультет старшей крови. Оказавшись внутри, мы по привычке начали отодвигать ящик, что прикрывал клетку. Без этого кот отказывался в ней оставаться и пропадал на улице. «Ух ты!» – воскликнул Димка, когда мы отодвинули ящик, и свет из открытой двери упал на жилище Акиллы, в котором сейчас помимо Акиллы находились новые жильцы. Четыре крохотных котенка, которые даже толком не умели ползать. Глаза у них были закрыты, а пищали так тихо, словно и вовсе молчали. Кот сразу же подбежал ко мне и принялся тереться об ноги, при этом мурча, как трактор и призывно мяукая. Даже не зная кошачьего языка, я прекрасно понял, что он хочет, чтобы мы позаботились о крохах. «Акилла, неужели ты нас обманывал?» – спросил Димка, подхватывая одного котенка, рыжего, с белой мордочкой. «На самом деле ты кошка?» От таких наездов бедный кот даже запнулся и моментально перестал урчать. Он посмотрел на Димку, выгнул спину дугой и зашипел. Так бы поступил любой на его месте. Слишком хорошо всем было видно, что Акилла – кот. Тут никаких сомнений не могло возникнуть. «Да кот он!» – успокоил я серого папашу. «А дети вовсе не его. Вон, посмотри, два рыжих, черный и трехцветный. Ни одного серого. Должно быть, он их спас и притащил сюда. Так что не стой, беги на кухню. Нужно принести им молока и шприц. Будем через него кормить». Акилла благородно уткнулся мне в руку носом и даже пару раз ударил лапой, не выпустив когтей. «Да ладно тебе, не благодари. А если так хочешь, то перестань таскать Виктории добычу. Очень уж она боится мышей, крыс, жаб. Да, в общем, всех, кого ты ей приносишь». Время до вечера пролетело совершенно незаметно. Димка привел с собой Викторию и Екатерину Андреевну, которые сразу принялись охать и ахать при виде котят. Стали говорить, что такие крохи без мамки могут и погибнуть, но они не позволят этого. Тут же стали их кормить, только не из шприца, а из перчатки, в которых Виктория на кухне работает. Сделали в пальцах дырки, и котята через них принялись сосать молоко. Нам толком не дали с ними побыть. Пришел волк вместе с Александром Ивановичем и баб Настей. Оказывается, она тоже поедет со мной на ужин. Наверное, апраксины очень уважают людей, которые столько лет проработали на их семью, даже начинают считать их родными. И это правильно. Мне такой подход очень понравился. А вот Димка со мной не поедет. За ним приехала машина. Сперва отвезут его домой, а на вечер он прибудет вместе с отцом, матерью, старшими братьями и младшей сестрой. Большая у Димки семья, повезло ему, а мне повезло, что позволили еще раз пройтись по всем родственникам и посмотреть на их фотографии. За 2 месяца, что Димка занимался моим обучением вместе с наставниками, я смог выучить имена абсолютно всех, даже тех родственников, которых уже с нами нет. На всякий случай, меня загнали в душ, затем привели стилиста, который навел порядок в волосах. «У тебя там уже должны птицы гнездо свить», — сказала баб Настя, когда я попытался возразить. Цвет волос не стали трогать. Оказалось, что это совершенно не критично. А вот с глазами нужно было что-то делать. Вставили цветные линзы, и теперь я был один в один, Виктор Александрович Апраксин. Княжичи наследник рода Апраксиных по первой линии. Единственный наследник по первой линии. Надежда семьи и все такое. Теперь я был готов к общению с родственниками и встрече с князем. Все должно пройти идеально. Никаких бурных проявлений эмоций и все в этом роде, что мне очень нравилось. Да и какие бурные эмоции могут быть к людям, которых я вижу впервые. Хотя с князем мы должны быть довольно близки. Он практически единственный, с кем Виктор виделся на постоянной основе, даже когда жил в обычной семье. Но и здесь мне не нужно ничего придумывать. Князь прекрасно знает, что я не его внук. Теперь оставалось убедить в обратном остальных родственников. Всего на вечере должно быть 84 человека. Все Апраксины. Первой, второй и третьей линии. 5 поколений, и как мне сказали, столько родственников крайне мало для старшей семьи. Война с Чернышовыми, закончившаяся больше 15 лет назад, забрала жизни очень многих, даже детей. За 2 месяца я узнал очень многое не только об Апраксиных, но и вообще обо всех аристократах. И эти знания дали понять, что я совершенно не хочу быть одним из этих монстров, а по-другому назвать людей, которые без зазрения совести могли убить человека, только за то, что он косо посмотрел на них, и это лишь по мнению аристократа, могли устроить войну из-за какого-нибудь незначительного предприятия, или вообще вырезать целый род, лишь для того, чтобы восстановить честь. Опять же по мнению нападавших, могли пренебрегать законами империи, если это что-нибудь незначительное, а смерть обычного человека для аристократа была именно незначительной. И здесь я очень сильно разочаровался в императоре. Раньше я всегда думал, что перед законом все равны, будь ты хоть аристократ, хоть обычный человек, да хоть император. Но на деле все оказалось совсем не так. После этого я совсем по-другому посмотрел на ту выходку с медведем и на действия пухлого полицейского. Он испугался за свою жизнь. Впрочем, и его напарник не был исключением. Но все равно направлять на людей оружие, как они это делали, нельзя. И это только малая часть того, что позволяют себе аристократы. То, о чем мне рассказывали на занятиях, и что я сам смог увидеть в городке 4311 пограничном. В то же время мне рассказывали, как член старшей семьи должен относиться к родне, что он должен делать все на благо рода, даже пренебрегая своими интересами и желаниями. Еще одна глупость, которую мне не понять, но у меня никогда и не было семьи, не было тех, о ком я должен переживать и заботиться. Дети в детском доме не в счет, там все иначе, там никто не считал других воспитанников своей семьей, скорее, товарищами по несчастью. Это нас и объединяло. А вот член старшей семьи, особенно наследник по первой линии, должен думать только о том, как сделать род сильнее. Поэтому он постоянно должен следить за своей речью, за своим внешним видом, за своими поступками. Не должен бросать даже малейшую тень на репутацию рода. Все в нем должно быть безупречным. И вот таким безупречным наследником мне необходимо было сегодня предстать перед 80-ками аристократов, родственников, которые будут смотреть на наследника и оценивать его поведение. Но я не подведу волка, не подведу князя. Я буду идеальным наследником, который только может быть. И пусть мне очень далеко до того же Дмитрия. Пусть я не умею разговаривать так правильно, как это делает Ксения Владимировна, учительница по риторике. Могу не замечать мелочей, на которые у всех аристократов глаз наметан еще с рождения, и еще много чего не могу, но я обязательно произведу на всех родственников Виктора нужное впечатление, даже не буду прибегать к своим способностям, да и не будут они действовать на подавляющее большинство гостей, как не действуют на волка. До сих пор не могу пробиться через его защиту, а больше он ее не снимает. Хватило одного раза. Все приготовления были завершены. Я убедился, что с новыми жителями базы все в порядке. Они сыты и спят под теплым боком Акилы. Костюм сидит идеально. Герб на самом видном месте. Перстень на нужном пальце. Волосы уложены, и даже нет ни одного торчащего, как это у меня обычно бывает. Никакого волнения не было, лишь чувство предвкушения чего-то очень интересного. Словно я собираюсь отправляться не на свой первый экзамен, который будет принимать толпа, а в увлекательное путешествие, в кино или музей, где можно посмотреть на кости динозавров. Всегда мечтал в такой сходить, и обязательно это сделаю, как только выполню контракт с Апраксинами. На днях уже должна заработать моя первая мойка. Бизнес пойдет в гору, и можно будет постепенно осуществлять все, что хотел. В общем, планов у меня очень много. И после того, как меня немного познакомили с миром аристократов, с тем, как к этому относится император, я еще сильнее захотел занять его место. Ну или самого главного советника. Я найду, что сказать императору, и как убедить его в своей правоте. А пока, нужно в срочном порядке бежать. Где этот несносный мальчишка? Услышал я голос баб Насти. Почему я должна его так долго ждать? Да я помру уже скоро. Нет у меня на это времени. Нам нужно приехать раньше всех. Наследник должен будет встречать гостей. Одного этого будет вполне достаточно для того, чтобы показать его способности. Голос разлетелся по всей территории базы. В этом я был уверен. Баб Настя умеет так делать и совершенно не стесняется пользоваться. А еще, таким образом, она заставляет Алексея Петровича ей помогать. Вот и сейчас, ослепительная вспышка, и старик стоит рядом со мной, и смотрит с таким сожалением, что мне даже самому себя жалко стало, даже непонятно от чего. Ты все слышал, так что поторопись. От ее криков у меня голова болеть начинает, а я вообще потом хожу и от любой тени шарахаюсь. Признался я старику. На этот раз в его глазах появилась жалость, но помочь мне он никак не мог. Поспеши, и будь аккуратнее. Покажи им всем, что только ты достоин стать кандидатом от Апраксиных. Была бы моя воля, то, что именно Алексей Петрович не успел сказать. Баб Настя решила не ограничиваться одними криками. Я ощутил, как меня схватили за ногу и пытаются тащить. Пришлось резко отскакивать в сторону, чтобы избавиться от черной руки, что вылезла из тени, в которой я стоял. Не зря Апраксины возглавляют клан тьмы. Раз у них слуги вот так умеют, то даже не могу представить, на что способны сильнейшие члены рода. Хорошо, что у меня легко получится разобраться вот с такими творениями баб Насти. Тот же Димка не может от них избавиться и всегда влетает по полной. Жаль, что вы с нами не поедете, сказал я Алексею Петровичу, уворачиваясь от очередной теневой руки. А потом старик пару раз сверкнул с обеих рук, раздался недовольный возглас старухи, что-то громыхнуло, затем звякнуло, и наступила тишина. Путь на сходку Апраксиных мне заказан, но ты там будешь чувствовать себя как рыба в воде, в этом я уверен, иначе и быть не может. Но если вдруг что-нибудь тебе там не понравится, вот, старик протянул мне какой-то каменный кругляш, очень было похоже на тот черный камень, что я отдал Денису, даже ощущения в точности такие же, что меня крайне сильно удивило. Отказываться от такого подарка точно не стану, сам поймешь, как им воспользоваться. Увидев мое замешательство, сказал старик, он меня защитит, или просто будет показывать, где я нахожусь, сам разберешься. Все, иди уже, даже не представляешь, как мне трудно сдерживать старую коргу, и не говори ей ничего про мой подарок, а то отберет, она у меня такой уже давно выпрашивает. Я только кивнул и не стал ничего говорить, а то, правда, придется молчать. А так у меня появилась отличная возможность хоть немного разговорить баб Настю. Я же ни про нее, ни про Алексея Петровича, совершенно ничего не знаю. А очень интересно узнать, почему все их слушаются и боятся перечить. Кроме меня, конечно. Хотя и я стараюсь соглашаться со стариками. Все же им уже много лет, здоровье совсем плохое, так может и чего случиться, если сильно нервничать или переживать начнут. И вообще, старших нужно уважать. Вот я и уважаю баб Настю и Алексея Петровича. Они самые старшие на базе. Спасибо, сказал я старику, убрал его подарок во внутренний карман и побежал к стоянке, где меня уже ждал кортеж 60 машин. Волк брал сегодня с собой всю охрану базы, оставалось буквально 2 человека и Алексей Петрович. И чего это ты там делал со старым пнем, о чем шушукались? Небось, гадости тебя какой научить хотел? Сразу же налетела на меня баб Настя. На самом деле она добрая, это сразу понятно. Просто не может быть злой женщина, которая каждый день проверяет еду в птичьей кормушке и заглядывает к Акилле, чтобы ему за ухом почесать и немного мяса принести. Причем делает она это тайком. Вернее, думает, что тайком. Я уже давно ее за этим делом заметил. А еще она каждую ночь заглядывает ко мне в комнату, подходит к кровати и поправляет одеяло. Или просто стоит, смотрит на меня и улыбается. А улыбка такая теплая, что мне невероятно уютно становится, и я тут же засыпаю. Так что баб Настя только хочет казаться такой вот злой и колючей. На самом деле она очень добрая и мягкая. И сейчас спросила про разговор с Алексеем Петровичем так, для галочки. Никаким шалостям он меня не учил. Велел передать, что вы сегодня очень хорошо выглядите. Что это платье вам отлично подходит, а прическа вообще отпад. Прям так и сказал, удивленно уставилась на меня наставница. Ага, еще сокрушался, что уже не успевает заказать цветы и подарить их вам, а рвать с клумбы нельзя, говорит, что вы потом ругаться будете, правильно говорит, не для этого я их сажала, мечтательно произнесла старушка, отчего я не смог сдержать улыбки, чего улыбишься, думаешь, что готов, вот это мы сейчас и проверим, пока будем ехать, залезай в машину, гони, голубчик, крикнула она водителю, когда мы сели, и машина тут же сорвалась с места. А ты мне сейчас будешь перечислять всех родственников по именам и описывать их внешность. Добрая, милая и пакостная. Глава 13. Самые приятные монеты в жизни любого человека случаются совершенно незапланированно. Да и как можно запланировать счастье? Как можно заранее определить, что вот сегодня ты обязательно разберешься с какой-нибудь серьезной проблемой, завершишь дело всей своей жизни, найдешь человека, с которым будешь счастлив, и еще куча примеров. Это просто невозможно. Максимум, что ты можешь, это запланировать, провести время в кругу родных, друзей и тех людей, в ком ты уверен, рядом с кем чувствуешь себя счастливым. И это применимо абсолютно к любому человеку, к тому, кто вырос в большой семье, где куча родственников и многих он даже не видел ни разу в жизни, но все равно авансом считает их хорошими и относится соответственно, к тому, кто вырос в семье, где кроме него и родителей, больше никого нет, и даже к тем, кто вырос, не зная ни одного своего родственника. Вот и я, не имея ни одного родственника, сегодня чувствовал себя так, словно у меня эти родственники на самом деле были, причем много, и каждый относился ко мне очень хорошо, особенно дети. Правда, баб Настя, которая первое время находилась рядом со мной, шипела и тихо ругалась каждый раз, когда ко мне подходили родственники, чтобы поздороваться. Сегодняшний вечер был в мою честь, поэтому я был центральной фигурой. Правда, князя еще не было, хотя я думал, что мы познакомимся с ним еще до официального начала вечера. Когда основная масса родни иссякла, моя пожилая наставница сказала, что устала стоять и ей необходимо найти место, где сможет отдохнуть, а я в это время должен сам со всем тут разобраться. Понятно, что это очередная проверка, но меня она совершенно не испугала. Да и чего здесь пугаться, когда я не совершил ни одной ошибки. Все родственники были названы поименно, а с теми, кого настоящий Виктор еще не знал, я познакомился. Таких оказалось достаточно много, в основном дети, и это хорошо. После ухода баб Насти, как раз дети и начали собираться возле меня. Первым оказался Димка, который выглядел чем-то сильно взволнованным. «Ты чего такой хмурый, отец напугал, или, может, сестры чего учудили?» Когда мы с ними знакомились, они странно переглядывались и улыбались, точно задумали чего-то отмочить, так что за ними нужно внимательно смотреть. Никто меня не ругал, да и сестры всегда себя так ведут, не обращая на них внимания. Их никто не воспитывал, как меня, насмотрелись, наверное, своих сериалов и теперь пытаются изобразить что-то оттуда. Представляют себя знатными дамами, которые постоянно плетут интриги. Просто я не люблю все эти семейные встречи, они меня сильно напрягают, особенно те, на которых решаются действительно важные вопросы. И чего тебе напрягаться, сегодня мой вечер, вот уже целый час стою, только и делаю, что здороваюсь со всеми. Проголодался уже, а дедушка еще даже не появился, без него к столу не подойти, это да, тяжело вздохнул Димка, посматривая на столы с едой. Вечер проводился в главном поместье рода, расположенном на самой охраняемой в империи земле, как и еще 11 поместий старших семей. Все они были построены на родовых землях Рюриковичей. «Тоже сегодня ничего не ели?» – послышался за спиной девчачий голос. Обернувшись, я увидел своих троюродных сестер, Ольгу и Ульяну, тех самых, которые в этом году также могут претендовать на место на факультете старшей крови в Академии Годуновых. Девчонки были практически неотличимы. Запомнил, что Оля в красном брючном костюме, а Ульяна в светло-зеленом платье. Так их и различаю. При их появлении Димка стал выглядеть еще хуже. Не знал, что он так девчонок боится. Вроде с той же Ланской вел себя совершенно нормально, а здесь сестры такое поведение. Странно. Впрочем, он сегодня весь день ведет себя странно. С того самого момента, как ему сказали, что пора ехать домой. Ну точно, с родителями поругался. Я ел, но давно уже. Слишком долго проходили сборы на этот вечер. Как можно более грустно произнес я. И судя по тому, как изменились лица сестер, у меня все отлично получилось. Как мы тебя понимаем, мама нас еще 2 дня назад начала готовить. Зато отец ходил и посмеивался, наблюдая за нашими страданиями, сказала Оля. И ведь прекрасно знает, каково это, быть одним из кандидатов на место в негласном соревновании поколений, добавила Ульяна. Меня к этому почти 2 месяца готовили, сказал я, и на лицах девчонок отразился неподдельный ужас. В их глазах я стал великомучеником, человеком, который прошел через нескончаемые мучения, чтобы оказаться на этом вечере. А вот Димка насупился еще больше, хотя куда еще больше, я уже не понимаю. Он так скоро станет людей пугать своим грозным видом. Вон уже и слуги, снующие между гостей с подносами, на которых стояли бокалы шампанского, стали на нас коситься и обходят по широкому кругу. А мне бы еще стакан яблочного сока, этот уже почти пустой, хоть немного притупляет голод. Словно опять вернулся в детский дом и мне 6 лет. Тогда я только-только начал вставать на ноги, и с едой были большие проблемы. Впрочем, как и у всех остальных воспитанников. «Как хорошо, что мы не наследники первой линии», выдохнув, произнесла Ульяна. «И мы тебе очень сочувствуем, но это мы, а вот взрослым до наших проблем нет никакого дела. Посмотрите, как они все друг другу улыбаются, хотя на самом деле половина присутствующих здесь не может терпеть вторую половину. Может, уже прекратите?» Все же не выдержал Димка, а вот мне было очень интересно послушать сестер. Они первые, от кого я услышал, что внутри семьи Апраксиных есть какие-то проблемы. Мне всегда говорили, что семья – это единое целое, нерушимый монолит, который способен противостоять любым внешним угрозам. И успешность этого противостояния зависела исключительно от того, насколько крепки семейные связи. А чего мы такого сказали? Сам прекрасно знаешь, что это правда. Или отец тебе не рассказывал, кто с кем дружит, кто с кем пытается договориться по поводу голосования и выбора кандидата от рода, а сестры начинали мне нравиться. Они говорили вещи, которые остальные боялись сказать. Причем я уверен, что они не врут. Первым делом я самую малость расположил их к себе. Еще во время знакомства, когда ко мне подходили все родственники, на большинство эти способности не действовали, а вот дети практически все оказались беззащитны. Уверен, что потом достанется от волка. Он запретил мне на ужине пользоваться своими способностями. Да и баб Настя не спустит мне это с рук. Но это будет потом. А пока все родственники Виктора младше 13 лет относятся ко мне чуточку лучше, чем до встречи. А это, в свою очередь, может повлиять и на их родителей. Так что я действую исключительно в интересах своих нанимателей. Повышаю шансы быть избранным в качестве представителя от рода. Хотя я уверен, что выберут именно меня, но все равно предпочту подстраховаться. Просто сейчас говорить об этом не стоит. Немного смягчился Дмитрий, при этом он посмотрел на своего отца, который сейчас разговаривал с княгиней Троицкой, моей родной тетей, которую от чего все сильно боялись. Все, кто о ней рассказывал, кроме баб Насти, конечно, она вообще никого не боялась. Даже князя называла мальчишкой, которого в свое время таскала за уши и шлепала по заднице. На нас сейчас обращены взоры всех, присутствующих на этом вечере. Думаете, что нас не прослушивают? Последние слова Димка сказал шепотом, словно действительно боялся, что нас кто-то услышит. Хотя вокруг стоял сильный гвалт и услышать, о чем говорит компания в паре шагов от тебя, было уже довольно проблематично, а рядом с нами сейчас никого не было на добрых 10 метров. Так получилось, что наша четверка оказалась на своеобразном островке спокойствия. Сестры отреагировали на слова Димки широкими улыбками. «По этому поводу можешь не переживать, никто нас не сможет подслушать, только если Григорий Константинович, но ему точно нет никакого дела, о чем говорят дети». Ульяна потянула золотую цепочку из-под платья, на конце которой висел уже знакомый мне черный камень. «Откуда у тебя, охранитель?» Выпучив глаз, спросил Димка. «Откуда? Тебя не касается. Главное, что он у меня есть и нас точно никто не подслушает», сказала Ульяна, и мне показалось, что она очень хочет показать Димке язык, но сдерживается из-за того, что все на нас смотрят. А будь мы вчетвером, то обязательно показала бы. Все же быть ребенком аристократа очень трудно и невероятно скучно. Он у нас один на двоих. Сегодня очередь Ульянки носить, пояснила Оля. И чего тут так удивляться? Вон у Виктора, наверняка тоже есть. Да и не один. Неа, нету. Покачал я головой. Я такой камень отдал одному парню. Как отдал? Удивилась Ульяна. Он вот так просто его взял и даже ничего не произошло? Или это был кто-то из Апраксиных? Из кровных Апраксиных, а не приведенных из другого рода? Точно не Апраксин, ответил я, а потом задумался. А может и Апраксин, понятия не имею, какая фамилия у Дениса, не спрашивал. Да и зачем, я же сам с камнем обо всем договорился. Тогда как он остался цел, охранитель должен убивать любого, кто его коснется. Кроме кровных Апраксиных, конечно. Да нет, я договорился с камнем, и он точно ничего плохого не сделает Денису. На мгновение запнулся, поняв, что проболтался, назвал имя того, кому отдал камень, а потом понял, что ничего страшного в этом нет. Мало ли в империи Денисов, да и зачем Димке и девчонкам его искать. А еще, сделал так, что когда он мне понадобится, то смогу найти. То есть как договорился с охранителем, на этот раз хором спросил все трое. Просто почувствовал, что он мой, ну, принадлежит мне и что могу использовать его сам. Вот и не стал стесняться. Все равно мне он уже был не нужен, а вот Денису пригодится. У нас с ним договоренности. Какие, рассказывать не буду. Сами понимаете, что это только наше с Денисом дело. Но никто даже не собирался просить меня рассказать об этом. Да и вообще, девчонки и Димка как-то надолго замолчали. Мне даже неуютно стало. Впору подходи к кому-нибудь из взрослых и начинай с ним разговаривать. Но я сдержался и правильно сделал. Первой отошла Оля. «А ты действительно жил в обычной семье?» — спросила она очень тихо и при этом старалась прикрыть рот ладонью, словно боялась, что кто-нибудь сможет по губам прочитать, что она говорит. Хотя из этого никто и не собирался делать тайну, да и ничего страшного в подобной практике не было. Как я понял, порой так поступают многие знатные семьи, а раньше так вообще все поступали, действительно, и ходил в обычную школу. А еще у меня все друзья из той жизни живут в детском доме. Не верите, можете у Димки спросить. Мы с ним туда ездили. Прям в самый настоящий детский дом, это, где живут дети, у которых вообще никого нет. Я слышала, что они все там дикие и на людей бросаются. А еще вырастают одни уголовники. Неправда все это. Те, от кого ты это услышала, дураки и сами уголовники. В детском доме все ребята отличные, не дикие, работящие и добрые. Не собираясь слушать этот бред, перебил я Ульяну, а еще долбанул по ней своим правым глазом, чтобы знала. Девчонка взвизгнула и схватилась за охранитель, а затем резко отдернула от него руку и снова взвизгнула, принявшись дуть на ладонь. Он очень горячий, снимите скорее цепочку, пока она мне шею не сожгла. Начала паниковать Ульяна, и я пришел ей на помощь. Правда, как расстегивать замок на цепочке я так и не понял, пришлось ее порвать. Один край сразу же упал, и туда же полетел камень, но я успел его поймать. И чего Ульяна говорит, что он сильно нагрелся, еле теплый, не больше. А еще этот камень отличался от того, что я отдал Денису, ощущался в руке иначе, тоже что-то мое, родное, но в то же время и совершенно чужое. Должно быть, это из-за того, что камень уже долго находится у девчонок и признал их своими хозяйками. Конечно, можно с ним поговорить и договориться о смене хозяина, но я делать так не буду. Вон с какой гордостью сестры рассказывали о том, что князь подарил им этот камень. Если заберу его, точно расстроится, еще рыдать начнут, а я этого терпеть не могу. Хватит. В детском доме насмотрелся и наслушался девчачьего плача, но там я мог легко успокоить любую, А как здесь действовать, понятия не имею. Да хватит тебе, вон камень совсем не горячий. Смотри, как я его спокойно в руке держу. Открыл ладонь, в которой был зажат камень, и тот мгновенно исчез, оказавшись в руке у Оли. Это наш хранитель. Если ты свой кому-то отдал, то проси новый у Григория Константиновича, а наш нечего трогать. И почему ты вообще так легко смог его схватить? Князь создавал этот охранитель специально для нас. Просто, девочки, перед вами истинный наследник Апраксиных. Кровь князя. Виктор только что доказал это, вот так легко успокоив ваш охранитель. Появился рядом с девчонками их отец, мой дядя, Михаил Олегович Апраксин, младший брат отца Димки. Между прочим, кандидат от Апраксиных во время прошлого набора на факультет старшей крови. Только что-то там совсем не заладилось, выпуск так и не состоялся. По какой причине мне не говорили, только сказали, что даже это недоразумение не помешало выпускникам показать себя во всей красе. Тогда же были созданы первые действительно мобильные доспехи. Объединились наследники трех кланов и выдали базу, которая послужила для создания первого прототипа. Это были клан Металла, клан Пространства и клан Света. Главными там были Чернышовы. Они сейчас и возглавляют крупнейшую в империи корпорацию по производству самых современных МД. И они считаются лучшими в мире. Это мне уже Димка рассказывал, когда мы ехали по приглашению графа Белозерова в расположение Рюрикова полка. Так вот, отец девчонок учился вместе с этими людьми. Но после выпуска он не смог показать ничего даже близко стоящего рядом с созданием МД. Именно поэтому никто всерьез и не рассматривает кандидатуры Оли и Ульяны для поступления на факультет старшей крови. Они тоже отправятся в Академию Годуновых, но на обычный факультет. Вроде его называют золотым. На обычный как-то совершенно не похоже. Но для аристократов золото – это обычная шутка. Спасибо, дядя Миша. Мне действительно было несложно справиться с охранителем. Они меня слушаются. Только непонятно, почему камень вообще себя так повел. Мог и навредить Ульяне, хотя должен ее защищать. Боюсь, что кроме князя, никто не сможет нам ответить на этот вопрос. Ты, случайно, не знаешь, где он? Почему так сильно задерживается? А вот и настоящая причина, почему дядя подошел к нам. Да и вон смотрит на него компания, в которой отец Димки находится. Просто заслали человека, чтобы узнать, где князь. И решили это сделать у меня. Хотя мы с Григорием Константиновичем даже не знакомы еще. Дедушка мне ничего не говорил. Да и виделись мы с ним в последний раз очень давно. Несколько месяцев прошло уже. Действительно, очень удивился дядь Миша. Но быстро спохватился, извинился и оставил нас снова вчетвером, забрав порванную цепочку дочери. Пытался и камень забрать, но Оля не отдала. После прихода отца обе девчонки сразу как-то погрустнели. А вот Димка, наоборот, от чего-то повеселел. «И чего с вами со всеми случилось?» – спросил я, обращаясь к сестрам и к брату. «Неужели ты не понял, что отец таким образом сказал, что нам с Ульянкой ничего не светит на сегодняшнем голосовании? Даже он отдаст свой голос за тебя, или вон, за Димку. Не зря же дядь Сережа весь вечер от отца не отходит, явно уговаривает его проголосовать за сына. Хватит вам ерунду говорить, в любом случае, кандидата от семьи будет выбирать князя. Даже если все проголосуют за меня, он может выбрать кого-нибудь из вас». Димка явно говорил о том, что Григорий Константинович при любом раскладе выдвинет меня от Апраксиных. Хотя сегодня еще должно быть какое-то испытание. Причем никто не знает, какое именно. Всегда подобные испытания подготавливает только князь и втайне от других родственников. Специально, чтобы никто не узнал и не проболтался родителям кандидатов. Конечно, выберут нас. Ага, вон Виктор с какой легкостью смог справиться с охранителем. Только сам князь такое может. Вот ты смог бы успокоить его? Нет, тут же ответил Димка. Но мне это и не нужно уметь делать. Я не из первой линии. Кровь Виктора чище. Вот и говорить тут тогда ни о чем. Зря только всех собирали. Просто объявили бы, что выбрали Виктора, и дело с концом. Сказав это, Ульяна осеклась. Мгновенно вся побледнела и начала трястись. При этом она смотрела на меня, но я не мог понять, что происходит. Вроде больше не использовал свои способности, да и сами они не могли вылезти. Только не сейчас. Слишком хорошо я себя контролирую, и нет никаких факторов, способных меня вывести из себя. Следом за Ульяной Оля побледнела. Только у нее хватило силы воли, чтобы поднять руку и указать мне за спину. В этот момент тяжелая рука легла мне на плечо. Стало очень холодно, а еще я ощутил нечто крайне странное. Мне нравилось то, что сейчас происходит. Сила, что коснулась нас, была сродни моей. Она могла напугать кого угодно, но только не меня. И единственным человеком, который мог вот так напугать девчонок, был князь Григорий Константинович Апраксин, мой прямой работодатель, фиктивный дедушка и грозный глава клана тьмы. Здравствуй, Виктор. Даже не представляешь, как давно мы с тобой не виделись. Словно прошло лет 13. Глава 14. Появление князя, а это мог быть только он, вызвало заметное оживление, вернее, затишье. Просто все разговоры моментально стихли, перестала играть музыка, в помещении повисло ожидание. Другие слова для этого подобрать трудно. Все ждали, что дальше будет делать глава семьи, а он стоял, смотрел на меня и улыбался. Еще довольно крепкий мужик, лицо покрыто неглубокими морщинами, ежик коротких волос совершенно седой, а в глазах сплошная чернота, которая сейчас была обращена на меня. Но я не видел ничего страшного или пугающего в этой черноте. Она не опасна для меня, как не опасна и для большинства присутствующих. Князь просто обязан произвести впечатление, вот и выделывается. Все эти трюки с появлением и теперь сила, расползающаяся по всему залу. А это именно она заставила исчезнуть все звуки. Просто явился хозяин дома, глава семьи, сильнейший одаренный среди Апраксиных. Вот он сразу и решил показать, кто есть кто. И сдается мне, что эта демонстрация в первую очередь предназначается не для Апраксиных, а для одного наемного сотрудника, который изображает единственного наследника рода. И сейчас все жду от меня, что же я отвечу князю. Здравствуй, дедушка. Действительно, давненько не виделись. Я уже и забыл, какой ты сильный. Даже немного страшно. Вообще нет, но нужно уважать начальство. Поэтому прекращай уже пугать наших гостей. Не нужно так поступать с родственниками. В один миг тьма исчезла из глаз старика. И это сразу же сделало его обычным человеком. Волевым, харизматичным, привыкшим отдавать приказы и получать все по первому требованию, но совершенно обычным. Сейчас Григорий Константинович абсолютно не походил на главу одного из 12 кланов, на главу старшей семьи. Я думал, они должны выглядеть несколько иначе. А еще я совершенно не ожидал, что увижу в карих глазах старика радость. На мгновение мне показалось, что заметил, как в них что-то блеснуло, очень похожее на слезу, но лишь на мгновение. Должно быть, это уже возрастное. А затем князь растянулся в улыбке и обнял меня. Причем по-настоящему. Так играть точно не получится. Я чувствовал, что старик действительно рад меня видеть. И еще столько разных чувств, что даже невозможно передать. Просто до этого момента я подобного не испытывал. Внутри появилась какая-то радость, словно я нашел давно потерянную вещь. Стало так хорошо, тепло, уютно. С удивлением я понял, что вцепился в старика очень сильно, совершенно не сдерживаясь. Подобного со мной раньше никогда не было. Наверное, это все из-за нервов. Все же сегодня я сдаю один из самых сложных экзаменов в своей жизни. Тебе точно не стоит ничего бояться, едва слышно произнес князь. Уверен, что только я его и расслышал. Затем он разжал объятия, а мне совершенно не хотелось этого делать. После официальной части мы с тобой еще обязательно поговорим, сказал князь и аккуратно отодвинул меня. Наверное, впервые в жизни мне стало стыдно. Именно из-за того, что вот так повел себя, и сделал это по отношению к человеку, которого вижу впервые в жизни, вживую. На фотографиях и даже на видео я видел князя Апраксина очень много раз. Прошу прощения, сказал я, не зная, куда деваться, но старик лишь потрепал меня по волосам. Рад видеть вас всех, мои дорогие родственники. Сегодня очень важный день не только для Апраксиных, но и для клана тьмы. Сегодня нам предстоит решить, кто будет представлять род на предстоящих общеклановых выборах. Распутины уверены, что выберут кандидата от их рода, но мы с вами прекрасно знаем, что только Апраксины должны занять место на факультете старшей крови, иначе и быть не может, особенно в этом году. И сегодня нам предстоит определить, кто из этих четверых, князь указал рукой на меня, Димку и девчонок, будет представлять Апраксиных, кто не посрамит чести рода и станет лучшим среди представителей старших семей. Ребята, подойдите ко мне. Князь махнул нам рукой, и через несколько секунд мы стояли перед ним, лицом к собравшимся. Все взгляды были устремлены только на нас. Очень непривычно и хотелось что-нибудь сделать, или напугать их, или расположить, чтобы быть уверенным в положительном исходе. Но я не стал ничего предпринимать, Меня сегодня выберут, и без всяких уловок, иначе просто быть не может. К тому же я уже понял, что девчонки и не хотят попасть на факультет старшей крови, а с Димкой мы точно сможем договориться. Вы прекрасно знаете этих детей. Ульяна и Ольга показывают отличные способности не только в учебе, но и уже можно говорить о том, что они смогут подняться, как минимум до ступени мастера и пробудить силу крови еще к окончанию обучения. Раздались радостные крики. Все принялись поздравлять отца девчонок, который выглядел очень довольным. Да и сами Ульяна и Оля буквально светились от гордости. Еще бы их похвалил глава рода. Да еще и все родственники вон, как бурно реагируют. Немного подождав, князь продолжил. Дмитрий, который идеален во всем, даже помог Виктору немного адаптироваться после возвращения. Ведь всем известно, что он жил в обычной семье. Но до Виктора я еще дойду. Сейчас о Дмитрии, который также гарантированно сможет подняться на ступень мастера. Но я уверен, что это не предел. Сейчас вы видите будущего Абсолюта, который сделает Апраксиных еще сильнее. А силу крови он сможет пробудить в первый же год обучения в Академии Годуновых. Теперь настала очередь Димки принимать ликующие возгласы. А его отец стоял с таким гордым видом, словно это его хвалит. Хотя он, наверное, так и считал. Издевался над сыном столько лет и теперь думает, что самый хороший. Мне бы его на пару месяцев, для перевоспитания. Потом 10 раз подумает, прежде чем решится снова так поступить со своим ребенком. Лишить его детства и всего с ним связанного. И Виктор, который последние 6 лет провел в обычной семье, ходил в обычную школу, учился с неодаренными детьми, с простолюдинами, жил, в чем-то, испытывая нужду, лишь изредка оказываясь среди своей настоящей семьи. Он не самый воспитанный среди кандидатов. Как-то князь действует совершенно не по плану. Ему нужно меня всячески восхвалять, продвигать вперед, а не топить. Многие из собравшихся смотрели на меня с жалостью в глазах. Отец Димки с презрением и превосходством. Отец девчонок с разочарованием. Но были и те, кто смотрел на меня с гордостью. Правда, их было меньшинство, всего 4, и среди них была княгиня Троицкая, моя тетка, которую все так боятся, по неизвестным мне причинам. Даже когда я готовился к сегодняшнему вечеру, именно ее выставляли, как моего главного противника. Все говорили, что если смогу убедить княгиню, то можно считать, я уже выиграл первый бой. А как тут выиграть, когда Григорий Константинович продолжал меня топить? Не самый сильный в учебе, не самый сильный в потенциале. После этих слов уже все смотрели на меня с сожалением, кроме княгини, которая начала как-то странно улыбаться, словно она знала то, чего не знают другие. А еще как назло, князь замолчал, сделал паузу, чтобы все присутствующие получше прочувствовали и осознали, какой я не самый удачный кандидат, единственный, кто смог пробудить силу крови еще до инициации. На этот раз тишина была гробовой. Собравшиеся даже забыли, как дышать. Да я и сам от чего-то задержал дыхание. Наверное, попал под влияние толпы. Какую еще силу крови я смог пробудить? Но князь не собирался на этом останавливаться.